Глава первая. Я так замерзла, что, кажется, все внутренности прилипли друг к другу, а кровь превратилась в лед. С трудом открываю глаза и ничего не вижу. Перед глазами белая искрящаяся пелена. Я осторожно поворачиваюсь, и одновременно происходят два события. Упираюсь во что-то теплое, и голову разрывает от невыносимой боли, словно вонзился раскаленный штырь. Ощупываю голову. Вроде бы, кроме огромной шишки на затылке, и нет ничего. Последнее, что я помню, это мое фееричное появление на катке, закончившееся падением. Я знатно приложилась спиной о лёд. Вот только где я сейчас? На больницу не похоже. Да это ни на что не похоже, кроме бескрайней Арктики. Так, посмотрим, кто это так любезно согревает мою попу, спасая от переохлаждения. «Миледи, слава богу, вы живы!» Закудахтал женский голос откуда-то сверху. «А кто это с вами?» «Кто бы мне сказал, кто эти все люди вокруг? Миледи, ее наседка, а еще моя грелка под боком». «Где это я?» Спрашиваю сиплым голосом. Во рту сухость, губы потрескались, а в горле словно выросли заросли кактусов. Мой вопрос сродни подвигу. И так нечеткие очертания склонившейся надо мной женщины расплываются еще больше, превращаясь в одно темное пятно и исчезая вместе с сознанием. Я опять проваливаюсь без памятства. «Милорд!» Прихожу я в себя от того, что женщина-наседка трясет мою грелку. «Откуда вы на землях Драконьего перевала?» «Божечки мои, кажется, я в дурдоме. Неужели так сильно приложилась головой, что проблемы с психикой появились? А главное, кто меня сдал сюда? Я же с 15 лет живу одна, даже кошки нет». Моя соседка по палате явно перечитала фэнтези, раз глюки идут о драконах. Тот, кого психическая назвала милордом, издает слабый стон, а я с любопытством разворачиваюсь и получаю новый болевой шок. Голова снова взрывается миллиардом раскаленных углей. Из горла вырывается стон похлеще милордовского. Наконец-то, разлепив глаза и сфокусировав зрение на любопытной женщине, я понимаю, что это не дурдом. И, по всей видимости, я пересмотрела сериалов. Потому что тот свет предстает передо мной в каком-то экзотическом виде. Ни тебе ангелов, ни райских кущ. Впрочем, адские костры тоже отсутствуют. Хоть какая-то радость, что меня еще не распределили. Значит, не так много я нагрешила. Получается, что я в чистилище? «Миледи, вы можете встать?» Спрашивает моя наседка, одетая в закрытое платье из грубого темного сукна, с заколотым на груди клетчатым пледом на манер пальто. «Ты кто?» С трудом произношу я, а женщина смотрит на меня с удивлением. «Я в чистилище?» «Можно сказать и так», — бормочет она про себя, но мне все прекрасно слышно. «Бог с вами, миледи», — громко произносит единственное, кто может изъясняться нормально. «Вы Катриона Макхью, наследница Драконьего Перевала, вдова Грегори Макхью». «Опа, хорошо, я стукнулась башкой». «Мы с вами отправились в горы», — продолжает свой странный рассказ женщина. «Чтобы собрать хвороста, как началась метель, и я потеряла вас из вида. Через полчаса метель прекратилась, и я отправилась на ваши поиски. Если отбросить рациональное зерно, то остается только то, что я попала в другой мир. Катюх, меньше сериалов смотреть надо и фэнтези почитывать. А то окажется, что ты попаданка из любимых тобой романов». Я горько усмехнулась. «Это надо же было угодить в такие неприятности». «Божечки, неужели все это правда?» Даже боль в голове уже ощущается не так остро, притупленная внезапной догадкой. Или я схожу с ума? Повременим с выводами до получения всей картины. «Точно! Это передача-розыгрыш! Но где здесь камеры? Вокруг только снег и никаких человеческих следов, кроме... как же ее зовут?» Мозг силится вспомнить то, что никогда не знал. «Я ударилась головой», — говорю я. Хорошо, что хотя бы можно списывать все, что делаю не так, на провалы в памяти из-за удара головой. Надо легализовать свою легенду. «Вызовите доктора. Простите, я не знаю вашего имени». «Молли», — представляется она и делает что-то среднее между поклоном и Книксоном. «Молли Макхью». Мне становится нехорошо. «Это что же, родственница какая? Раз я здесь Катриона Макхью. Вариант с однофамильцами я исключаю». «Молли... я вообще ничего не помню», — говорю я. «Почему мы обе Макхью?» «Ох, бедная моя хозяйка», — причитает Молли. «Мы же из одного клана. Ваш муж был главой клана Макхью, да убили его. Теперь вы унаследовали его земли, Драконий Перевал. Но вот кто глава клана, пока не знаем. Так, хотя бы с этим разобрались. А почему нет главы клана? Любознательно спрашиваю, прежде чем успеваю подумать, что сейчас-то мне это зачем. Так почти всех мужчин уничтожил ваш муж, забрав с собой на войну. В ее голосе слышится осуждение. Остались только дети и старики. Кого выбирать-то? Глаза Молли не поднимает на меня, словно боится моей реакции, но я лучше промолчу. Как реагировать на ее выпад, я не знаю. Накричать? Но мне безразлично, что она думает о моем покойном муже, о котором я только что узнала. Поступил как чудак на букву «М». Это же додуматься только, угнать всех мужиков на войну. Война-то хоть за правое дело, или опять интересы короля отстаивали? Все узнаю постепенно. Не нужно показывать Молли свою слабость. Да, никому здесь пока нельзя доверять. Что-то не сходится в ее словах, но пока не пойму, что. Точно. Загадочный милорд откуда? А это тогда кто? Спрашиваю, показывая на свою спину. Я так и не увидела милорда, греющего мне спину и попку. Я не знаю, ошарашенно отвечает Молли. Он был уже здесь с вами, когда я вас отыскала.